Воскресение Христово, что в Малой Бронной. Построено в 1690 году иждивением окольничего Семена Полтева. Пределы Алексия, человека Божия, и святого апостола Иоанна Богослова. Сохранила свой первоначальный стиль.